Но что делать, если эти оркестры не хотят играть с вами? Мы не можем их заставить». От этих слов Слава окаменел. На него нашел столбняк. Я смотрела на сидящего напротив меня негодяя, и мне стоило неимоверного усилия сдержать себя и не вцепиться зубами ему в глотку. «Так вот в чем дело. Спасибо, что вы нам об этом сказали. Здесь не хотят с Ростроповичем играть, а оркестры Парижа, Лондона, Нью-Йорка об этом мечтают. Значит, никакого другого выхода у нас и нет, как только отсюда к ним уехать. А вам самое время от нас избавиться». «Не очень-то обольщайтесь насчет заграничных оркестров. А уж это не ваша забота. Привыкли, что с вами здесь церемонятся, и заявление-то, ишь, куда замахнулись? Самому Брежневу?» «Ничего, замахнулись по своему рангу. Кому нам здесь еще и обращаться? Для этих дел существует АВИР?» «А кто это такой АВИР? Я его не знаю. Слава, кто такой АВИР?» «Никто, а что? Там занимаются эмиграционными вопросами». Единственный раз раскрыл рот Попов и снова замолчал. «В АВИР вы нас не отсылайте. Эмигрировать мы не собираемся. Но за границу мы уедем. И там подождем, когда с Ростроповичем захотят здесь играть. Ладно, пойдем, Слава. Им строчить докладную в ЦК, а у меня дело потруднее. Мне завтра утром генеральную репетицию петь». «Ну, смотрите, чтобы все это не оказалось шантажом». «Что?» «Да-да, раз подали заявление, так не идите на попятный и не надейтесь, что вас будут уговаривать». «Я вижу, что вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело. Уговаривать нас имело смысл раньше. Теперь же никакие ваши уговоры не помогут. Больше того, если нас не выпустят, мы поднимем шум на весь мир. Ждать ответа будем 2 недели. Мы думаем, что власти не будут возражать против вашего отъезда. Спасибо, это все, что нам нужно». Вылетев пулей из этого зловония, мы поехали на дачу взять оттуда детей. Странное чувство охватило меня, когда я вошла в дом. Будто все уже не мое. Да, впрочем, никогда и не было моим. У нас могут у любого все отобрать в 1 минуту. Прошла по всем комнатам, не чувствуя никакого сожаления, что скоро надолго расстанусь со своим гнездом. В зале одиноко стоял Слава и даже не слышал, как я подошла. «Слава, не жалей ни о чем. Сколько любви, сколько сил я вложил в этот дом. Не думай о доме, спасай свою жизнь». Вызвали дочерей, и Слава очень осторожно, чтобы не напугать их принятым нами решением, сказал, что мы подали заявление на отъезд из России на 2 года. Наши дети, Лена 16 и Ольга 18 лет, видя, в каком удрученном и взволнованном состоянии находимся мы оба, пытались скрыть захлестнувшую их радость от столь неожиданного известия и из последних сил старались удержать рты, невольно растягивающиеся в улыбке. Наконец, поняв, что все усилия напрасны, счастливые повисли у нас на шее. «Вот красота! Неужели нас отпустят?» Для них отъезд был как свалившийся с неба билет на увеселительное 2-летнее путешествие вокруг света. На другое утро, взвинченные до последней степени, с покрасневшими на нервной почве голосовыми связками, я вышла петь генеральную репетицию игрока, хотя врач нашего театра категорически запретил мне петь в таком состоянии. Я могла навсегда потерять голос. Как у меня хватило выдержки, не понимаю. но в те дни начались у меня спазмы дыхательных путей.